Крым сегодня. Жемчужина Черного моря несколько месяцев назад волею своих жителей вернулась в состав России. Каким же предстает сегодня полуостров глазам россиян,